Диалоги во тьме. 1. Голос. Ты оказался совсем не тем, кем я считал тебя. Я тут ни при чем. Голос. Ты способствовал созданию превратного впечатления. Я. Никогда. Голос. Ты был эстетом, любящим прекрасное, или делал вид, будто эстет? Я. Я действительно эстет. Голос. Что же ты любишь, прекрасное или единственную женщину? Я. И то, и другое. Голос. С холодным смехом. Кажется, ты не видишь противоречия. Я. А кто сказал, будто оно есть? Допустим, любящий женщину не ценит красоту чайной чашки. Сноска. Имеется в виду утвари для японской чайной церемонии. Такие чашки зачастую являются штучными произведениями, сделанными в традиционной технике и представляют собой объект любования и восхищения. Но это лишь потому, что ему не дано. Голос. Эстет должен сделать выбор. Я. Увы, у меня от природы слишком много желаний, чтобы я мог жить как эстет. Но, быть может, в будущем я и предпочту женщине чайную чашку. Голос. Выходит, ты непоследователен. Я. Кто же тогда последователен? Тот, кто сразу после гриппа бежит снова обтираться ледяной водой? Голос. Прекрати изображать из себя сильную личность. В душе ты слаб, только хорохоришься, чтобы закрыться от общественного осуждения. Я. Еще бы. Это самое главное. Если быть открытым для осуждения, оно тебя раздавит. Голос. Каков наглец? Я. Я совсем не наглец. От любой мелочи мое сердце сжимается, будто от прикосновения льда. Голос. Полагаешь себя талантом? Я. Конечно, я талант, но не гений. Будь я гением, спокойно почивал бы на лаврах, как Гёте. Голос. Любовь Гёте была чистой. Я. Ложь. Россказни литературоведов. В 35 Гёте внезапно сбежал в Италию. Да, сбежал, иначе не скажешь. Только он сам и госпожа фон Штейн знают, что произошло в действительности. Голос. Это самооправдание. Оправдывать себя легко. Я. Ничего подобного. Было бы легко, на свете не существовало бы адвокатов. Голос. Пустозвон. От тебя все отвернутся. Я. Что ж, у меня останутся деревья и вода. Они меня вдохновляют. И библиотека 300 с лишним книг, японских, китайских и европейских. Голос. Тебя перестанут читать. Я. Мои читатели в будущем. Голос. А будущие читатели принесут тебе средства к существованию. Я. Этого и нынешние читатели не приносят. Самый большой гонорар за рукопись, которую я получил, 10 йен за страницу. Голос. Но у тебя же есть капиталец. Я. Только участок земли в Хонзё величиной с кошачью шкурку. И в лучшие свои времена я не имел более 300 йен в месяц. Голос. По крайней мере, у тебя есть дом. А еще хрестоматия новой литературы. Сноска. Акутагава составил хрестоматию для средних классов школы, куда вошли произведения новой японской литературы. Хрестоматия была издана в 1925 году. Я. Дом я с трудом содержу, а деньги за хрестоматию можешь забрать себе. Мне досталось всего 400 или 500 йен. Голос. Ты ведь составил хрестоматию. Заодно это тебе должно быть стыдно. Я. Но почему? Голос. Ты заделался педагогом. Я. Ну уж нет. Это педагоги мечтают, чтобы мы заделались ими. Я просто не стал им уступать свою работу. Голос. По-прежнему считаешь себя учеником Нацуме-сенсея? Сноска. Нацуме Сосаки. 1767-1916, крупный японский писатель и поэт, которого Акутагава считал своим литературным учителем. Их первая встреча произошла в 1915 году. Я. Конечно, я его ученик. Ты, наверное, знаешь только Сосаки поэта, а не Нацуме сенсея, безумного гения. Голос. У тебя нет своих мыслей, а те, что случайно появляются, противоречат сами себе. Я. Значит, я развиваюсь. Только дураки считают, будто солнце можно вместить в тазик. Голос. Твое высокомерие тебя погубит. Я. И мне иногда так кажется. Что ж, быть может, я не из тех, кто умирает своей смертью. Голос. Видимо, смерти ты не боишься, да? Я. Я боюсь умирать, но это не слишком сложно. Я вешался 2 раза. Мучаешься 20 секунд, а потом даже приятно. Если я столкнусь с тем, что горше смерти, я без колебаний умру. Голос. А чего ж ты до сих пор не умер? Ведь в глазах окружающих ты преступил закон. Я. Знаю. Как Верлен, как Вагнер, как великий Стриндберг. Голос. И ты не искупаешь свои грехи? Я. Искупаю. Нет лучшего искупления, чем страдания. Голос. Ты безнадежно порочен. Я. Напротив, я очень добродетелен. Будь я порочен, я бы так не страдал, да еще и пользовался бы любовью, чтобы выжимать деньги из женщин. Голос. Тогда ты, наверное, дурак. Я. И правда, я, наверное, дурак, вроде того, который написал «Исповедь глупца». Сноска. «Исповедь глупца». Другое название в русском переводе «Исповедь безумца». Автобиографический роман Августа Стринберга, 1849-1912. Голос. И еще и очень наивный. Я. Если главное не быть наивным, то чтить следует в первую очередь коммерсантов. Голос. Ты якобы презирал любовь, а потом вдруг поставил ее превыше всего. Я. Отнюдь. И сейчас не ставлю. Я поэт. Я художник. Голос. Разве ты не пренебрег ради любви родителями и женой и детьми? Я. Неправда. Я пренебрег ими ради самого себя. Голос. Значит, ты эгоист. Я. Увы, не эгоист, но хотел бы стать эгоистом. Голос. Жаль, что ты возводишь эго в культ, как принято в современном мире. Я. Я ведь современный человек. Голос. Современный человек — бледная копия людей прошлого. Я. Люди прошлого когда-то тоже были современными. Голос. Тебе не жалко жену и детей? Я. Кому не бывало их жалко? Почитай хотя бы письма Гогена. Голос. Ты, значит, собираешься и дальше оправдывать то, что натворил? Я. Даже если и так, тебе отчитываться не стану. Голос. Выходит, не оправдываешь? Я. Я просто перестал с собой бороться. Голос. А как насчет ответственности? Я. Я на четверть продукт своих генов, на четверть среды, еще на четверть случайности, так что моей ответственности только 1/4. Голос. Да чего же ты низок? Я. Не ниже остальных. Голос. Значит, ты поклоняешься дьяволу? Я. Ну нет, не поклоняюсь. всегда презирал тех, кто зовет себя дьяволопоклонником, когда им удобно. Голос, помолчав некоторое время. «Как бы то ни было, ты страдаешь. Это я готов за тобой признать». Я. «Не стоит меня переоценивать. А вдруг я горжусь своими страданиями? Кроме того, талант не должен цепляться за то, что нажил». Голос. «Быть может, ты говоришь искренне, а быть может, просто фиглярничаешь». Я. «Думаю, и то, и другое». Голос. «Ты ведь всегда считал себя реалистом». Я. «А был скорее идеалистом». Голос. «Как бы тебе не погибнуть». Я. «Та сила, что создала меня единожды, сделает это вновь». Голос. «Что ж, страдай, если хочешь. Я тебя покидаю». Я. «Постой, сначала ответь мне. Ты, незримый, что неустанно донимаешь меня вопросами. Кто ты?» Голос. «Я. Я ангел, с которым на заре времен боролся Иаков». 2. Голос. «Ты удивительно бесстрашен». Я. «Совсем нет. Будь я бесстрашен, не прыгал бы в пасть льву, а спокойно ждал бы, пока он меня съест». Голос. «Но то, что ты сделал, естественно. Такова человеческая природа». Я. «Человеческая природа обычно значит звериная». Голос. «В твоих поступках нет ничего плохого. Ты страдаешь только из-за принятых в обществе условностей». Я. «Допустим, общество изменилось бы, но другим людям мои поступки все равно причинили бы боль». Голос. «Но ты не убил себя, значит, ты сильный человек». Я. «Я много раз пытался себя убить. Даже ел по десятку мух в день, чтобы смерть выглядела естественно. Если их высушить и истолочь, то проглотить легко, только жевать противно». Голос. «Зато ты станешь великим». Я. «Я не ищу величия, я хочу лишь покоя. Почитай письма Вагнера. Он пишет, будь у него достаточно денег, чтобы прокормить жену и детей, он обошелся бы и без великого искусства. Это Вагнер с его-то самолюбием». Голос. «Как бы то ни было, ты страдаешь. Ты не лишен совести». Я. «У меня нет совести. У меня есть только нервы». Голос. «Ты не был счастлив в семейной жизни». Я. «Но моя жена всегда хранила мне верность». Голос. «Твоя трагедия в том, что ты одарен умом сверх большинства людей». Я. «Ложь. Моя комедия в том, что я по сравнению с ними обделен практичностью». Голос. «По крайней мере, ты честен. Ты признался мужу своей любовницы до того, как вас раскрыли». Я. «И это ложь. Я ни в чем не признавался, пока хватало сил скрывать». Голос. «Ты поэт. Ты художник. Тебе все позволено». Я. «Да, я поэт. Я художник. Но одновременно я член общества. Я знаю, что должен нести свой крест, но он до сих пор кажется мне слишком легким». Голос. «Ты не заботишься о своем эго. Уважай свою индивидуальность, презирай обычных людей». Я. «Свою индивидуальность я уважаю и без твоих советов, но людей не презираю. Я уже говорил, яшма разобьется, черепица уцелеет». Шекспир, Гёте, Тикамацу, Мандзеемон, каждый из них смертен. Но породило их чрево народа, и народ бессмертен. Он — источник любых форм искусства. Голос. «Но написанное тобой оригинально». Я. «Ничуть. Кому и когда удавалось быть оригинальным? Гении прошлого тоже откуда-то черпали материал, и я в своей работе нередко заимствовал чужое». Голос. «А еще ты наставляешь других». Я. «В том, чего сам не умею. Если бы умел, то и сделал бы, прежде чем другим рассказывать». Голос. «Ты сверхчеловек. Верь в это». Я. Ничего подобного. Никто не сверхчеловек. Сверхчеловеком был только Заратустра, но даже Ницше не знает, как он в конце концов умер. Голос. Неужели и ты боишься общества? Я. А кто его не боится? Голос. Взгляни на Уальда, который провел 3 года в тюрьме. Он сказал, совершить без веских причин самоубийство значит проиграть обществу. Я. Уальд в тюрьме много раз думал о смерти. Единственная причина, почему он не покончил с собой, у него не было способа это сделать. Голос. Будь выше добра и зла. Я. Нет, я и впредь буду стремиться к добру. Голос. Ты слишком прост. Я. Отнюдь. Я слишком сложен. Голос. Будь спокоен. Читать тебя не перестанут. Я. Да уж, когда истекут авторские права. Голос. Ты страдаешь ради любви. Я. Ради любви? Брось эту лесть, она годится только для юных романтиков. Я просто запутался в отношениях с женщинами. Голос. В отношениях запутаться легко. Я. Это значит лишь, что легко поддаться корыстным соображениям. Голос. Ты распят на кресте своей жизни. Я. Гордиться здесь нечем. Тот, кто убил любовницу или сбежал с деньгами, тоже распяты на кресте своей жизни. Голос. Жизнь не настолько мрачна. Я. Она мрачна для всех, кроме немногих избранных. Но немногие избранные — просто эвфемизм, обозначающий преступников и идиотов. Голос. Что ж, страдай, если хочешь. Знаешь ли ты, кто я? Я по своей воле пришедший ободрить тебя. Я. Ты пес. Ты злой дух, который, обратившись в собаку, являлся Фаусту. 3. Голос. Что ты делаешь? Я. Просто пишу. Голос. Зачем? Я. Не могу не писать. Голос. Тогда пиши. Пиши, пока жив. Я. Конечно. Что мне еще остается? Голос. Ты на удивление спокоен. Я. Совсем нет. Те, кто меня знает, знают и как я мучаюсь. Голос. Куда подевалась твоя улыбка? Я. Вернулась на небо, к богам. Чтобы с улыбкой идти по жизни, нужно иметь, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых, деньги, в-третьих, нервы покрепче, чем у меня. Голос. Однако на душе у тебя теперь легко. Я. Да, но взамен пришлось возложить на свои плечи бремя жизни. Голос. Тебе нужно либо жить по-своему, либо... Я. Именно. Либо по-своему умереть. Голос. Ты станешь новым человеком, не таким, каким был. Я. Я навсегда останусь собой, только кожу можно сменить, будто змея. Голос. Ты принимаешь себя таким, какой есть. Я. Отнюдь. Я и знаю-то о себе не все. Чего не знаю, это Африка моей души, без конца и без края. Я боюсь ее. Где светло, чудовища не живут, но там, в бесконечной тьме, спит неведомое. Голос. Значит, и ты из моих сынов. Я. Кто ты, поцеловавший меня? Ах да, я узнал тебя. Голос. И кто я, по-твоему? Я. Тот, кто украл мой покой. Тот, кто лишил меня способности наслаждаться жизнью, впрочем, не только меня. Тот, кто сбивает нас со срединного пути, которому учили китайские мудрецы. Твой путь усеян жертвами. О них рассказывают нам истории литературы и газетные статьи. Голос. И как бы ты меня назвал? Я. Я не знаю, как тебя назвать. Если воспользоваться чужими словами, ты сила, которая больше, чем мы, ты демон, что управляет всеми нами. Голос. Можешь себя поздравить. Я не прихожу, к кому попало. Я. Но нет, Я предпочел бы держаться от тебя подальше. Там, куда ты являешься, не бывает покоя, а взгляд твой проникает везде, как рентгеновские лучи. Голос. Что ж, тогда будь начеку. Я. Конечно, буду. Каждый раз, когда берусь за перо. Голос. Когда берешься за перо, ты сам начинаешь звать меня. Я. «Да кто тебя зовет? Я мелкий писатель, один из множества, и таким хочу оставаться, иначе прощай, покой. Но стоит взять в руки перо, и ты того и гляди...» Голос. «Тогда остерегайся вечно. Быть может, все, что ты напишешь, я воплощу в реальности. Прощай. Однажды я приду к тебе снова». Я, оставшись один. Акутагава Рюноске. Акутагава Рюноске, крепко держись корней. Ты тростинка, колеблемая ветром. Ты не знаешь, в какой момент поменяется погода. Крепко стой ногами на земле, ради себя самого и ради своих детей. Не поддавайся тщеславию, но и не принижай себя. Начни все сначала. Прямо сейчас. 1927 год. Опубликовано посмертно.